можно ли привлечь деньги в свою жизнь. И как это сделать? Есть несколько принципиальных позиций, придерживаясь которых вы всегда будете иметь деньги. Проанализируйте мысли, которые мешают приходу денег к вам. Не следует кивать на вечную российскую нестабильность. Не загоняйте себя в тупик. Ваши деньги ждут вас, так сумейте их взять. Сделайте для этого хоть что-нибудь. Бывает так, что вы должны осознать нечто очень важное для вас, прежде чем деньги появятся в вашей жизни. Может быть, пережить какой-то полезный опыт, или преодолеть сдерживающий психологический барьер, или же что-то отпустить от себя. Подумайте. Кроме вас этого не может знать никто, и за вас этого никто не сделает. Если вы называете деньги грязными, деревянными, даете им прочие пренебрежительные или негативные определения, говорите, например, «деньги портят людей», не ждите положительной реакции с их стороны. Если вы упорно придерживаетесь мнения, что у вас никогда не будет много денег, их действительно не будет. Ваша же мыслеформа поставит мощную блокировку их приходу. Одна участница нашего тренинга рассказала следующую историю. Она мечтала устроиться на работу, где ей платили бы $300. Таков был ее потолок. Используя приемы уверенности и психологического влияния, она смогла убедить работодателя дать ей нужную должность, но попросила только $300. Он принял ее на работу с таким окладом, и она была счастлива. А позже этот начальник сказал ей: «Я готов был платить вам $500, но вы сами сказали, что хотите только 300». Если вы поддерживаете миф о том, что деньги портят людей, уводят от духовности, вы действительно начнете находить подтверждающие это примеры, а денег так и не увидите. Ну, а примерами сыт не будешь. Если вы полагаете, что зарабатываете деньги слишком легко или, наоборот, слишком тяжело, уверены в том, что у вас никогда не будет столько денег, сколько вы хотите, значит, их действительно не будет. Это аксиома, но многие люди даже не подозревают об этом. Время поменять ваши негативные утверждения относительно денег. Перепишите мысли у себя в голове, которая болит от постоянной нехватки денег. Представьте, что у вас сейчас есть то количество денег, которое вы хотели бы иметь. Какие чувства переполняют вашу душу? Постарайтесь удерживать это состояние как можно дольше, и вы заметите скорые положительные результаты. Если внимательно посмотреть на взаимоотношения людей и денег, то становится очевидным, что часто именно барьеры в сознании людей препятствуют появлению денег в их карманах. «И я боюсь денег. Деньги избегают меня. Я никогда не стану богатым». Знакомы вам подобные высказывания? Многим даже страшно подумать, что у них может быть $500 000 и более. Для них это нечто из разряда научной фантастики. Что с ними делать? Признайтесь, ведь иной раз и вам приходила в голову следующая мысль: «Я недостоин такой суммы денег. Это не для меня». Спросите себя, почему, собственно, вы недостойны? На основании чего вы так решили? Где ваш потолок? Почему у других денег много? Чем они так сильно отличаются от вас? Просто они верят, что они достойны больших денег, а вы нет. Порой люди называют конкретную сумму. «Мне нужно $5000». Это тоже своего рода барьер. Денег у вас окажется гораздо меньше. Хотите иметь необходимое? Завышайте планку. Часто человек выстраивает вокруг себя чистокол из подобных негативных мыслей и наивно дожидается, что к нему зайдет гость по имени рубль, доллар или евро. Если человек не воспринимает деньги так, как они того заслуживают, он всегда оказывается в проигрыше. Ему обязательно предложат низкооплачиваемую работу, попадется супруга, зацикленная на деньгах, а вместо поездки на Гавайи он должен будет довольствоваться отдыхом на даче друга. Мой знакомый поставил себе планку: «Мне нужно $10000, чтобы чувствовать себя социально защищенным». Он смог накопить лишь $9300. В лучшие времена у него было 9500. Так любите ли вы деньги? Многие люди говорят, что они любят деньги, потому как они с ними обращаются, это легко проверить. Если мятые банкноты рассованы по карманам, значит, их обладатель не только не любит свои деньги, но и не уважает их. Вы считаете свои деньги, бережно их храните. Вы хотя бы знаете, как выглядят наши родные российские деньги? Что изображено на купюре достоинством 500 рублей, 100 рублей? Что на них нарисовано с обеих сторон? Кстати, люди, любящие и имеющие деньги, все это знают.